Глава 53. Кай. Она щелкает меня по носу. Никогда не думал, что сердце может так сильно чувствовать, что на него можно так сильно повлиять одним щелчком пальца. Думаю, тебе придется поцеловать меня, чтобы узнать. О, именно это я и планирую сделать. Я едва сдерживался, чтобы не обнять ее. Она так прекрасна, что я едва могу поверить в происходящее. Едва могу дышать. У нее потрясающая душа. Сама ее сущность яркая и смелая. И она во всем лучше, чем я. Она благо, недоступная моему пониманию. Я недостоин даже краем глаза на нее смотреть. И все же, несмотря на все это, она здесь. Выбирает меня. Смотреть в эти глаза, тонуть в этой душе — привилегия. Потому что в ней все слишком правильно. А во мне все слишком неправильно. Но я эгоист. Я беру то, что хочу. И та, кого я хочу, наконец хочет меня. Мой пиджак все еще на ее плечах, и дождь стекает по ее лицу и волосам, цепляясь за длинные ресницы и размазывая макияж. Капли воды смешиваются со всеми 28 светлыми веснушками на ее носу. Непрерывный поток дождя хлещет по брусчатке под ногами, пропитывая нас насквозь. Я рискну. Шепчу в ответ, и мои пальцы ловят ее за подбородок, наклоняют лицо к своему. Ее губы растягиваются в мягкой улыбке, которая только притягивает мои губы еще ближе к ее губам. Она не отстраняется. Возможно, чудовище все-таки может получить красавицу. Ее глаза закрываются от дождя, который все еще безжалостно льет на нас. Я не думаю, что когда-либо был свидетелем более прекрасного момента. «Моя милая Бэй, что же ты со мной сделала?» Бормочу я, касаясь ее носа своим. Так вот, каково это — чувствовать по-настоящему, ближе. Искры между нами почти осязаемы. Они пробираются по моему телу и потрясают меня. Ближе. Наши губы соприкасаются. «Ваше высочество!» Я останавливаюсь, затем выдыхаю прямо ей в губы, заставляя ее вздрогнуть. Слегка отстраняюсь, ровно настолько, чтобы заглянуть ей в глаза и посмотреть на рот, который я намеревался неспешно исследовать. Я даже не обращаю внимания на гвардейца, который посмел отвлечь меня от нее. Мои глаза прикованы к Пейден, мой голос обманчиво спокоен. «Надеюсь, все, что ты хочешь сказать, стоит того, чтобы лишиться языка за то, что ты нас прервал». Краем глаза я замечаю, как гвардеец переминается с ноги на ногу, в равной степени испытывая неловкость и беспокойство. «Сэр, вы...» Пейден выглядит так, будто хочет зарезать его. И я подумываю о том, чтобы позволить ей это сделать. Все еще не считая его достойным даже взгляда, я обращаюсь к гвардейцу, продолжая смотреть на Пэй. «Выкладывай, пока я тебя не зарезал. Или прежде чем я позволю леди оказать тебе эту честь». Ее губы дергаются, и это действие заставляет меня потерять контроль. Я притягиваю ее лицо к своему, полностью игнорируя глазеющего на нас стражника. «Это король!» — выпаливает гвардеец, несомненно понимая, что ему не удастся привлечь мое внимание после того, как наши губы соприкоснутся. И это срочно. На самом деле, это было не срочно. И я всерьез подумываю отрезать язык этому гвардейцу. Хотя я знаю, что он ни в чем не виноват. Мне просто нужно на ком-то выместить свой гнев. И это точно не может быть мой отец. Мне не нужно, чтобы ты нянчился со мной. Вздыхаю я, не пытаясь скрыть раздражение. «Тогда перестань вести себя как ребенок и, может быть, я перестану относиться к тебе, как к ребенку. Пристальный взгляд отца пригвождает меня к месту. Меня окутывают воспоминания о том времени, когда я был мальчиком. И эти суровые глаза наблюдали за тем, как я проходил испытание за испытанием. Также я вспоминаю, как он впервые заставил меня пытать кого-то. Заставил сражаться с ним. Холодный смех вырывается у меня из горла, но тут же теряется в звуках музыки и болтовни, наполняющих бальный зал. «Это чушь собачья!» «Нет, это необходимость!» Он повышает голос, заставляя гостей быстро отвернуться в другую сторону, избегая встречи с темпераментным королем. «Чушь собачья состоит в том, что народ только что наблюдал за тем, как их принц, будущий силовик, улепетывал с танцевальной площадки вслед за трущобницей!» Он выплевывает это слово так, словно сам его вкус вызывает отвращение. «Как быстро ты забыл, что жители трущоб тоже твой народ, отец?» «Мой народ!» Выпаливаю я в ответ, прижимая кулаки к бокам, чтобы не наделать того, о чем пожалею. Но, конечно, я ничуть не жалею, что последовал за ней. Он смотрит мне прямо в лицо, и его грудь вздымается от гнева, обещая наказание. Будь я на 5 лет моложе и на 5 дюймов ниже, этот взгляд, возможно, напугал бы меня. Но не теперь. «Я не допущу, чтобы ты пренебрегал репутацией из-за девушки. Ради этой девушки», — говорит он низким убийственным голосом. «Я найду тебе другую симпатичную игрушку, которая не будет примитивной, если тебе это нужно». И снова я ломаю голову над его явной ненавистью к Пейдин и ее явной ненавистью к нему. Но зная, что он не ответит на этот вопрос, я спрашиваю о другом. «Так ты послал одного из моих собственных гвардейцев шпионить? Приказал ему солгать своему принцу о срочном поручении?» Мой голос срывается, и я делаю шаг к нему. «Невинный человек лишится языка из-за приказа, который ты ему отдал». «Тот факт, что ты не считаешь это срочным, настораживает меня». Ноздри короля раздуваются, что у меня ассоциируется с последующим наказанием. «Я думал, что обучил тебя лучше, мальчик. Возможно, тебе нужно еще несколько уроков». При этих словах он почти улыбается. «У тебя есть обязанности перед этими людьми, перед твоим королевством. Твое место здесь. Ты — часть этого танца, где все могут тебя видеть. Видеть их будущее». Его губы кривятся в усмешке. «А не снаружи, где ты играешь со своей новой красивой игрушкой». Я пристально смотрю на него. И моя кровь начинает закипать. «Как ты думаешь, что могло бы произойти между вами, а?» Отец холодно усмехается и продолжает. «Кто знает. Может быть, ты просто получишь удовольствие, убив ее на следующем испытании?» Что-то внутри меня обрывается. Сила бурлит в моих венах. Каждая способность в зале давит, умоляя высвободить хотя бы одну из них. Когда я так разгневан, мне труднее сохранять контроль. Труднее подавлять всю силу, струящуюся внутри меня. Слова короля эхом отдаются в моей голове, насмехаясь, заставляя меня чувствовать себя слабым из-за того, что я позволил ускользнуть своей сдержанности. «Я думал, что обучил тебя лучше, мальчик. Возможно, тебе нужно еще несколько уроков». Сильная рука опускается мне на плечо. «Полегче, брат». Бормочет Кит себе под нос, прежде чем встать между мной и отцом. Его улыбка, как всегда, снимает напряжение. Это не первая ссора, которую он прекращает между нами. Кит небрежно сжимает руки перед собой, как будто не видел, как мы с отцом только что были готовы разорвать друг друга на части. «Извините, что прерываю. Отец, ты выглядишь так, будто тебе не помешало бы выпить и, быть может, потанцевать с матушкой». Улыбка, которую Кит дарит отцу, похожа на ту, что тот дарил нам с детства. Улыбка, которую король называет достойной. Улыбка, которую Кит нацепил на себя, надеясь, что король будет гордиться им. Надеясь оправдать высокие ожидания и с достоинством занять место отца. Он всегда жаждал одобрения и внимания со стороны короля. Киту нравится, когда его любят. И даже он чувствует недостаток этого, когда речь заходит о нашем отце. Несмотря на то, что их отношения гораздо лучше наших. Поэтому брат сделает все возможное, чтобы заслужить признание. И я не виню его за это. Возможно, если бы я не рос с отцом, который мучил меня тренировками, я бы любил его достаточно сильно, чтобы желать взаимности. Но Кит вырос с другим королем. С тем, кто наставлял и обучал, опираясь на стол с бумагами, а не на острый клинок. Тот, кто научил его королевским обычаям, а не пыткам. Тот, кто превратил Кита в человека, а не в чудовище. Кит ободряюще кладет руку на плечо отца, подталкивая его к напиткам и десертам. Они оба бросают на меня последний взгляд. Один добрый, а другой прямо противоположный. К счастью, я никогда не был тем, кто жаждет любви, особенно отцовской. Я отказался от нее в тот день, когда его клинок впервые коснулся моей кожи. Я осматриваю комнату в поисках Пейдин, уже зная, что не найду ее. Скорее всего, по приказу короля ее сопроводили в покое, чтобы она пораньше легла спать. Я почти смеюсь над его попытками держать меня подальше от нее. Если я не могу удержать себя подальше от нее, то он уж точно не сможет».